Время подходило к 6 часам, и Настя подумала, что если Лестников в течение 10 минут не объявится, ей придется тащиться в магазин «Орион» одной. Она уже не помнила, когда в последний раз уходила с работы в 6. Обычно она засиживалась допоздна, размышляя над фактами и событиями, чертя замысловатые схемы, выстраивая самые невероятные версии и придумывая хитроумные и оригинальные способы их проверки. Однажды, для того чтобы раскрыть серию убийств, ей пришлось даже прочесть несколько триллеров на французском и итальянском языках. Настины коллеги первое время пожимали плечами и недоверчиво усмехались, когда их начальник Виктор Алексеевич Гордеев по прозвищу Колобок заявил, что взял в отдел человека, который будет заниматься аналитической работой. Особого смысла в этой работе они не видели и полагали, что шеф по чьей-то просьбе просто-напросто пристроил чью-то дочку, а поскольку она сыщицкого дела не знала и ничего делать не умела, ей придумали эту самую мифическую аналитическую работу. Идея казалась правдоподобной, еще и потому, что Настин отчим Леонид Петрович четверть века проработал в уголовном розыске и был добрым приятелем Колобка. Было это почти 10 лет назад, и понадобилось немало времени, чтобы ехидные усмешки и недобрые ухмылки постепенно сползли с лиц сотрудников отдела по борьбе с тяжкими насильственными преступлениями. Настя работала на всех, выполняя любые просьбы и поручения. К ней можно было прийти и сказать: «У меня не получается комбинация, которую я задумал. У меня срывается вот здесь и вот здесь». Каменская запирала кабинет изнутри, доставала свои знаменитые листочки, чертила на них непонятные стрелочки и кружочки, а через 2 часа давала полную раскладку причин, по которой срывается комбинация, и советовала, как эти причины устранить. Обладая четким мышлением математика, для которого не существует слов «этого не может быть», она обычно не упускала ни одной версии и ни одного объяснения, какими бы невероятными они казались на первый взгляд. А прекрасная память позволяла ей держать в голове множество сведений, которые по первому требованию она извлекала на свет Божий, сопоставляла, и после таких сопоставлений они порой представали в совершенно ином свете. Сегодня Настя собиралась выполнить данное брату обещание и присмотреться к странной девушке Даше Сундеевой. Для лучшего выполнения задуманного ей хотелось подъехать к магазину на хорошей и дорогой машине. Поэтому она и ждала с нетерпением своего коллегу Игоря Лестникова, который был владельцем сверкающего БМВ. Она еще утром просила его помочь. И Лестников, всегда строгий и серьезный, молча кивнул и умчался по делам. Настя так и не поняла, собирается он выполнять ее просьбу и нет. Когда стрелки часов показали без 2:06, Настя стала одеваться. Ждать дольше бессмысленно, если она собирается провести в магазине как минимум 1 час, а магазин в 8 закрывается. Уже запирая дверь кабинета, она увидела в конце коридора неторопливо шагавшего Лестникова. — Куда ты собралась без меня? Ты что, изменила планы? — спокойно спросил он. — Нет, я просто не надеялась, что ты объявишься. — Но я же обещал, — невозмутимо ответил Лестников. — Как же я мог не объявиться? Если бы мне что-то помешало, я бы позвонил тебе. Об обязательности и пунктуальности Игоря Лестникова по Амуру ходили легенды, порой превращавшиеся в анекдоты. Более серьезного и спокойного человека коридоры Петровки 38, наверное, не видели со дня постройки здания. Вдобавок он был красив, и половина женского населения страны, именуемой ГУВД Москвы, тихонько вздыхала по нему. Но Лестников был примерным семьянином, любящим мужем и счастливым отцом, и даже при всем желании упрекнуть его было абсолютно не в чем. За много лет ни одна сотрудница Петровки не получила от него ни единого знака внимания. Подъезжая к Ориону, Настя просила: — «Поставь машину так, чтобы я было видно из магазина через витрину. Я зайду, Минут через 10-15 выйду, поговорю с тобой, и после этого можешь уезжать. — Хорошо, — коротко отозвался Игорь, аккуратно пристраивая автомобиль на парковку. — В моей жизни началась полоса знакомства с богатством, — насмешливо подумала Настя. — Сначала Лешек с платьем за 600 долларов, потом братец-миллионер, а теперь еще магазин, где цены даже в валюте какие-то запредельные. Дашу Сундиеву Настя увидела сразу. В таком дорогом магазине покупателей было совсем мало, а в секции женского платья вообще пусто. Брат не покривил душой. Даша и в самом деле была красавицей. Причем красивой в полном смысле слова она не была. При внимательном взгляде Настя заметила, что черты лица у нее не совсем правильные, кожа не очень хорошая, а ноги могли бы быть чуть подлиннее. Зато у нее были роскошные густые волосы золотисто-медового цвета, плотными волнами сбегающие по плечам, ярко-синие глаза, очаровательный румянец на скулах и ямочки на щеках. Но главным достоинством девушки было выражение лица — приветливое, радостное, открытое и доброжелательное, отчего лицо это казалось бы наверняка красивым, даже если бы на самом деле откровенно уродливым.